Покорение Пскова и окончательное уничтожение уделов. 1505-1523 годы. Василий Иоанович, сделавшись наследником знаменитого отца своего, старался во всем подражать ему, и хотя он не имел от природы великих способностей его, но усердные старания никогда не остаются напрасными. История называет Василия IV достойным сыном Иоанна III. Первое важное дело его, о котором надобно рассказать слушателям, было покорение Пскова. Вы знаете, что в Пскове было такое же народное правление, как и в Новгороде. Он назывался даже братом его, прежде младшим, а потом за оказанные услуги Новгороду равным. Закон, вечи, посадники. Одним словом, все учреждения псковитян были такие же, как у новгородцев. Псковитяне отличались только тем от братьев своих, что не были так горды, дерзки, своевольны, и зато доли их наслаждались своей свободой. Иоанн III, хотя и посылал к ним своих наместников, но приказал управлять ими не иначе, как по их собственным законам. Итак, к досаде новгородцев в Пскове все еще раздавался звон вечевого колокола, и жители все еще сходились на шумные собрания свои. Но это было недолго. На одном из таких собраний земледельцы объявили, что не хотят платить дани, и хотели принудить к тому силою. И при этом все перессорились так, что наместник должен был прибегнуть к великому князю. Василий, видя явное доказательство того, какие несчастья терпит народ от излишней свободы, который не умеет пользоваться, решил навсегда уничтожить ее в Пскове, как отец его уничтожил ее в Новгороде. Это было в январе 1510 года. Молодой государь, недовольный псковитянами, поехал разбирать ссоры их не в Псков, а в Новгород, куда приехало к нему многочисленное посольство псковское, состоявшее из 70 знатнейших бояр. Разбирательство кончилось тем, что всех их посадили под стражу и объявили, что великий князь, недовольный дерзостью их против наместника его и несправедливостью против народа, требует, чтобы они уничтожили свое вече и приняли государевых наместников не только в Пскове, но и во все города свои. В таком случае он простит их и приедет к ним помолиться Святой Троице. В Пскове главной церковью был собор Святой Троицы. Он существует и теперь. Псковские бояре, чувствуя вину свою и не надеясь иметь столько сил, чтобы противиться великому князю, с горестью согласились исполнить волю его и писали в Псков, прося весь народ сделать то же. Такая просьба привела в ужасное уныние Псков. Вольные люди, так называли себя псковитяне, узнав о согласии первых бояр своих, лишились всякой надежды сохранить свободу и на другой день с неописуемой печалью, с горькими слезами сошлись в последний раз на звук своего колокола и объявили послу великокняжескому, что покоряются воле государя. Посол в тот же день отправился к великому князю, который вскоре приехал в Псков, учредил в нем совсем новый порядок, определил новых чиновников, принял присягу в верности всех жителей, заложил новую церковь во имя святой Ксении. Память святой Ксении праздновалась в тот день, когда уничтожилась вольность Пскова. Отправил 300 семей знатных псковитян в Москву и на место их велел перевести туда столько же из других городов. И, устроив все, уехал через месяц в столицу. Вскоре после отъезда его повезли туда же и вечевой колокол псковитян, которые, чувствуя пользу нового правления, уже менее жалели о нем, нежели в ту минуту, когда спускали его с колокольни. В то самое время, как Василий занимался делами Пскова, на него собирались враги с двух сторон. Первые были литовцы. Эти всегдашние неприятели нашего Отечества. Вторые – крымцы. Помня доброго Менглигерея, верного союзника Иоанна III, вы, конечно, удивляетесь, милые слушатели, что подданные его вдруг вздумали ссориться с русскими. Но в этом виноваты также литовцы. Князь их Александра уже давно не было на свете. Наследником Литвы и Польши был брат его, Сигизмунд, который еще более Александра вредил России. Он-то и поссорил нас с Менглигереем, или лучше сказать, с молодыми и смелыми сыновьями его, Ахматом и Бурнашем Гиреями, которые по своей воле управляли старым отцом своим. Он был уже так слаб и дряхал, что никто не узнавал в нем прежнего храброго, умного и благородного Менглигерея. Сигизмунд обещал им платить каждый год по 15 тысяч червонцев, если они нападут вместе с ним на наши области. Молодые царевичи согласились на это предложение и исполнили желание Сигизмунда, который имел причину сердиться на великого князя. Василий милостиво принял к себе одного из знатнейших вельмож литовских, именовавшего королю своему, князя Михаила Глинского с братьями, и не только отказался выдать их Сигизмунду, но даже дал ему себя целые города в поместье. Вот эти Глинские, и особенно Михаил, много помогали великому князю в войне с Сигизмундом, Кроме того, что с ними выехало в Россию много панов и дворян литовских, они нанимали искусных воинов для Василия, даже в Богемии и Германии. И с этой помощью война шла так счастливо для великого князя, что ему удалось возвратить в свое владение Смоленск, бывший 110 лет под властью Литвы. Вы не можете представить себе, как обрадовались жители Смоленска тому, что присоединились опять к старинному своему отечеству. Хотя в течение 100 лет они поневоле уже переняли многое у своих завоевателей, но все еще твердо помнили, что они русские и любили Россию. Как милую мать, с которой литовцы разлучили их. Эта любовь не менее Михаила Глинского помогла Василию овладеть Смоленском. Михаил же показал такое усердие недаром. Он думал, что великий князь из благодарности к его заслугам сделает его владетельным князем Смоленска, но ошибся. Великий князь не любил Михаила и не согласился отдать ему этот город. Да и как можно было отдать? Если уж он изменил отечеству, то Россия мог бы изменить еще скорее. Так и сделалось. Обманувшись в своих ожиданиях, он тотчас перешел опять на сторону Сигизмунда и наделал бы много хлопот, если бы воеводы наши не поймали его. По приказанию Василия его сковали и отвезли в Москву. Между тем, в 1515 году умер Менгли Гирей, сын и наследник его, Магмед Гирей, то есть Мухаммед Гирей, примечание редактора. Не имевший никаких достоинств отца, переменно был союзником то русского, то литовского государя, смотря по тому, кто из них более давал ему денег. Однажды Магмед, получив от Сигизмунда огромную сумму, ворвался со своими крымцами в Россию и едва было не напомнил ей времена Батыя и Тахтамыша. Наконец, вот что несколько усмирило крымского хана. Услышав, что в Москву приехал посол из Константинополя и привез великому князю ласковое письмо от знаменитого и страшного для всей Европы турецкого султана Салимана, Магмед Гирей испугался, чтобы он не вступился за русских и на некоторое время отложил свои нападения на наши области. Сигизмунд также боялся соседа своего, опасного Салимана, и уже не споря о Смоленске заключил с великим князем мир на 5 лет. Пользуясь этим спокойствием, Василий Иоаннович спешил исполнить намерение великого отца своего и свое собственное, окончательно уничтожить уделы. Правда, их оставалось уже очень немного. Главным было Рязанское княжество, другое – Северское. Молодой рязанский князь Иоанн первым подал повод Василию исполнить это намерение. Он так подружился с дерзким ханом Магметом, что хотел жениться на его дочери и объявить себя совсем независимым от великого князя. Государь узнал это и счел долгом своим наказать замыслы, вредные для Отечества. Рязань была взята в совершенное владение великого князя, а Иоанн посажен в темницу, откуда убежал в Литву и там скончался. Окончив безо всякого кровопролития покорение важного рязанского княжества, более 400 лет бывшего отдельным и независимым, Василий еще легче присоединил к своей короне Северское. Князем его был Василий Щемякин, внук того Дмитрия Щемяки, которого вы верно помните. Будучи смел, горд, непримирим, он напоминал собою деда своего и много беспокоил великого князя. Несколько раз Василий подозревал его в дружбе с Литвою и, наконец, в 1523 году открыл переписку его с Сигизмундом. Князь Щемякин был заключен в темницу, где и умер. Так навсегда кончились уделы в России, так соединились все раздельные части ее в одно целое. Так, это прекрасное целое стало зависеть уже не от мелочных требований нескольких владетелей, но от высокой, самодержавной и неизменной воли одного государя.